Сун Цзынин подыскал себе широкую ветку дерева и непринужденно сел на нее. Он держал в руках серебряный горшок в форме барабана и наливал из него чистую ароматную струю какой-то жидкости. Впрочем, как оказалось, это снова был чай. Санье принял чашу, которую ему передал Цзынин, и невольно улыбнулся. «Ты что, серьезно вообще больше не собираешься пить вино? Я заметил, что последние несколько дней Цици очень занята. А тебе что, совсем не нужно принимать участие ни в каких общественных мероприятиях? Кто-нибудь оценит и наймет местные кланы», — брякнул Сун Цзынин, не особо задумываясь. «У меня скоро матч, знаешь ли». Санье только пожал плечами. Отговорка Сун Цзынина была слишком паршивой. Даже Цици без проблем прошла все первые 6 раундов. Сун Цзынин опустил голову себе на руки и в беззаботной манере произнес: «Чжао Цзюньхун сказал мне, что не перейдет 5-го ранга изначальной силы, когда сойдется с тобой в бою». Санье с любопытством поинтересовался: «С чего это вдруг он заговорил с тобой об этом? Он очень хотел оказаться с тобой в одной группе». Санье удовлетворил такой ответ. Видимо, Чжао Цзюньхун был категорически настроен сразиться с ним в бою. Он так волновался, что Санье не продержится до конца турнира, что даже хотел воспользоваться своей особой привилегией, чтобы организовать их сражение на арене. И все же опасения Чжао Цзюньхуна были не беспочвенными. Будучи свидетелем работы тайной техники Сун Цзынина, а также техники его огненного копья, даже Санье не смел наверняка утверждать, что сумеет победить в схватке с ним. Санье задумчиво спросил: «Так почему же этого не изменили?» Сун Цзынин весело произнес: «Это потому, что я тоже обещал сразиться с юным мастером Вэй». Неожиданно Санье почувствовал, что улыбка его друга полна коварства. После этого Сун Цзынин отвлек внимание Санье от этой темы, пересказав разговор с Чжао Цзюньхуном касательно выступления Санье во время предыдущих матчей. И Сун Цзынин, и Чжао Цзюньхун были чрезвычайно одаренными дворянами из кланов, которые сумели достигнуть небольшого мастерства ранга воителя в боевых техниках, будучи еще на бойцовских рангах. Естественно, их проницательность была лучше, чем у других, и каждый раз они попадали в самую точку. Санье уделил очень пристальное внимание этим комментариям, потому что во время этой весенней охоты глубокого неба, столкнувшись с разнообразными боевыми техниками, он и сам обнаружил свои слабые места. Боевая техника тела Санье, которую он приобрел на фронте, армейское боевое искусство и обширная изначальная сила, которую он сумел нажить благодаря искусству возмездия, позволяли Санье сохранять значительное преимущество над соперниками того же уровня. Однако отсутствие у него секретных боевых техник, которые могли создать взаимосвязь между атрибутами или преодолеть таковую, а также его избыточно точный контроль над изначальной силой, сильно ограничивали типы боевых техник, которые он мог использовать в битве. Чжао Цзюньхун уже однажды сказал ему, что его боевая техника не подходит для сражений на арене. Сказал он так из-за того, что у Цанье от начала и до конца во всех боях была одна тактика, и он ее придерживался. Он преодолевал техники врага с помощью большей силы, побеждая всех исключительно чистой мощью. Самой большой проблемой этой техники было то, что практикующему приходилось буквально ставить каждый раз на карту все. Более того, если проведение техники было нарушено, боец мог получить контратаку, от которой невозможно защититься. Во время 3-го раунда, когда Цанье сражался с тем юношей из землевладельческого клана, у него буквально не было другого выбора, кроме как рискнуть своим здоровьем, чтобы победить врага. И еще раньше перед этим, Цзи Юань Цзя тоже прервал его искусство возмездия во время боя. Несмотря на то, что Цанье запомнил этот урок и с тех пор больше не повторял этой ошибки, в результате он не мог использовать удар короля-солдата ни разу за весь турнир. С одной стороны, он оставил себе козырь в рукаве, который он мог использовать позже, а с другой, это был его единственный козырь. Если он поразит своего соперника, тогда он будет непобедим, но, если он промажет, то может совсем упустить инициативу из своих рук. Утром следующего дня, стоя на гигантской открытой площадке испытаний, глядя прямо на таблицу на экране, Санье неожиданно вспомнил, что сегодня должен состояться бой Сун Цзынина и Вэй Потяня. Впрочем, вскоре ему стало не до того, чтобы думать об их сражении, потому что его собственный бой оказался очень сложным. Соперником Цанье в 7-м раунде оказался воин землевладельческого клана. Такие участники, которые сумели пробиться на столь поздний этап турнира, были настоящими экспертами. Битва длилась почти час. Только когда они оба почти полностью истощили свою изначальную силу, Санье наконец ухватился за крошечную возможность и одним ударом нанес сопернику тяжелое ранение и выиграл этот матч. Только закончив свой бой, Санье понял, что его четвертьфинал завершился не последним. На противоположной стороне большой арены серия громоподобных ревов сопровождалась уже знакомыми ему коричнево-желтыми вспышками тысячи гор. Время от времени великолепные вспышки звездного света также вспыхивали в воздухе, когда Вэй Потянь с рычанием неотступно преследовал своего соперника. Его оппонентом был никто иной, как сам Сун Цзинин. Причудливые, но красивые пейзажи, которые появлялись раньше, когда Сун Цзинин использовал свое искусство 3000 листьев, теперь не появились, но его движения оставались такими же странными и непредсказуемыми. Он носился по полю так, словно гравитация совсем не имела над ним власти, и выглядел как ночной призрак, если бы не его остаточные изображения, которые воспроизводили его перемещения. Атаки Вэй Потяня были мощными и свирепыми. Время от времени самые мощные производили звуки сродни острому лезвию, разрывающему воздух, демонстрируя, насколько быстрые и сильные его удары. Впрочем, Сун Цзинину все время удавалось избегать этих атак благодаря мельчайшим отклонениям в сторону, тем самым не давая Потяню нанести хотя бы один цельный удар. 10 минут спустя тысяча гор Вэй Потяня начала мерцать, а затем и вовсе исчезла. Это был признак того, что его резервы изначальной силы истощены. Да и он сам устал так, что был готов рухнуть на землю от изнеможения. Он наперся руками на колени, пыхтя как собака, по его телу градом лился пот. Находившаяся в нескольких шагах фигура Сун Цзинина исчезла и появилась уже сзади него. После чего он легким тычком опрокинул Вэй Потяня и даже заставил его прокатиться по земле, пока половина его тела не оказалась за чертой арены. Естественно, в этом сражении победил Сун Цзинин. Вот таким образом он стал соперником Цанье в полуфинале. Сун Цзинин, видимо, почувствовал себя так хорошо, что настоящее ликование начало пробиваться сквозь его, казалось бы, извечно добрую улыбку. Это заставило Цанье поежиться при воспоминаниях о тех несчастных ублюдках, которых Сун Цзинин лупил в тренировочном лагере Золотой Весны. Хотя Цанье сумел увидеть лишь окончание битвы между Сун Цзинином и Вэй Потянем, он прекрасно понял, что тактика Сун Цзинина полностью блокировала такие прямые и мощные стили боя, как у него и у Вэй Потяня. Впрочем, бояться было нечего. Жажда боя постепенно увеличивалась в сердце Цанье. Сейчас, если подумать об этом, то прошло много лет с тех пор, как он сражался со своим другом в последний раз. Прозвучал охотничий рог, который служил сигналом о начале сражения. Цанье сразу же разогнал свое искусство возмездия через 2 круга на 18-й цикл, после чего зашагал в сторону Сун Цзинина и с громким ревом кинулся прямо на него. Сун Цзинин выставил вперед выпрямленные ладони, укутываясь в тускло-голубой свет. В мгновение ока соперники обменялись примерно 10 ударов. Они оба были прекрасно знакомы с техникой ближнего боя друг друга, и годы, проведенные врозь, не установили никакой бреши в их памяти. Им попросту не удавалось нанести друг другу ни одного мощного удара, несмотря на десятки серий обмена атаками. Том 3, глава 77. Резкие перемены погоды. Искусство возмездия Цанье уже перевалило за 25 циклов, и каждое его движение сопровождалось еле слышными звуками приливов ветра и грома. Темно-красное сияние на его кулаках становилось все ярче и ярче, и слилось с синим светом вокруг руки Цзинина. Верхние части тел соперников неожиданно вздрогнули. Хотя их атаки не коснулись друг друга физически, они ощутили силу столкновения высвободившихся изначальных сил. В глазах Сун Цзинина появился намек на удивление, который быстро перешел в его извечную улыбку. Впрочем, сам Цанье не заметил ничего странного в столкновении их изначальных сил. Сейчас он думал о том, что изначальная сила Сун Цзинина полностью отличается от прежней. Теперь она стала гибкой, сильной и непредсказуемой, в то время как Цанье был все тем же, как и в тот день, когда он практиковал искусство возмездия, свирепым, смелым, независимым и резким. Авторитетные люди, присутствовавшие при этой сцене, обладали острым взором на вещи. Они заметили это столкновение, которое могло пройти для кого-то незамеченным. Граф Хуайн, человек, который занимал место на 2 уровня ниже по левую сторону от герцога Вэя, удивленно воскликнул: «Неужели мои глаза только что меня обманули? Любой, кто может высвободить свою изначальную силу, еще не достигнув 7-го ранга, уже может называться гением. Но неужели эти двое сделали это, не используя никакой тайной боевой техники? Рядом с ним мужчина, известный как граф Чинпин, произнес: «Седьмой сын по прямой линии клана Сун — это одно дело, но ведь этот парень, его соперник, обычный простолюдин». Прежде чем он успел закончить, ситуация на ринге неожиданно кардинально изменилась. Кулак Цанья и ладонь Сун Цзинина наконец-то плотно схватились в первый раз с самого начала этого сражения. После грохота темно-красная и синяя изначальные силы внезапно взорвались сияющим белым шаром, из-за чего они оба отлетели назад. Цанья замер на месте, когда увидел, что Сун Цзинин, улыбаясь ему, поднимает вверх свои руки без особых видимых причин. Его замешательство длилось всего несколько секунд, пока на ринге не появилась стража герцога Вэй, и до Цанье наконец дошло, что Сун Цзинин сдался. Все присутствующие были более чем шокированы таким исходом события. Цанье оторопело спросил: «Ты что делаешь?» Сун Цзинин положил руку на груди, слегка нахмурившись, произнес: «Я слишком долго сражался с тем варварским быком, и только что у меня открылись внутренние повреждения. Я чувствую, что мне стало хуже после столкновения с твоей мощной изначальной силой. Поэтому, думаю, больше не смогу продолжать с тобой сражение». Некоторое время Цанье не мог произнести ни слова. Ситуацию, в которой он оказался, даже нельзя было списать на удачу, учитывая тот факт, что на шестом раунде его соперник тоже пострадал от тяжелых ранений. Поговаривали, что его предыдущий оппонент даже не мог стоять на ногах, покидая ринг. Но Сун Цзинин совсем не выглядел изможденным. Даже сам герцог Вэй отправил к ним на арену своего посланника, чтобы узнать причину остановки боя, но Сун Цзинин дал ему точно такое же объяснение. И вот, таким загадочным образом Цанье прошел в финал. Все важные люди, присутствовавшие на трибуне, были ошарашены заявлением Сун Цзинина. Среди всех битв седьмого раунда больше всего внимания привлекла битва между Сун Цзинином и Вэй Потянем. Наблюдателям было явно видно, что они ни разу не столкнулись с друг другом. Тайная техника клана Дальний Восток Вэй Тысяча Гор и Сияющий Кулак Раскалывающий Небеса были известны своей огромной мощью, а, следовательно, и размерами своего потребления энергии. Изначально именно поэтому Сун Цзинину удалось победить Вэй Потяня. Тогда они восхваляли Цзинина за его блестящий выбор тактики. Неужели у Тысячи Гор были скрытые особенности, о которых им не было известно? По правую сторону трибуны, очень близко к герцогу Вэю, сидел неизвестный старик. Сегодня он появился здесь в первый раз, чтобы понаблюдать за ходом матча. Судя по месту, которое он занимал, старик, очевидно, был довольно почитаемой фигурой, именно поэтому неодобрительные слова, которые слетели с его уст, были довольно резкими. Ну неужели этот человек, лишенный всякого честолюбия, действительно седьмой сын клана Сун по прямой линии происхождения? Какие еще внутренние повреждения? Думаю, он просто хочет избежать сражения против второго сына Дама Чжао. Но герцог Вэй, огладив бороду, стал размышлять вслух. Я слышал, причиной того, что Сун Цзинина выбрали наследником, стало то, что у него получилось практиковать древнее тайное искусство 3000 листьев. Я прав? Маркиз Игуан кивнул, но все же выглядел недовольным. Прошло несколько сотен лет с тех пор, как кто-то смог овладеть этим тайным искусством клана Сун. История империи гласила о том, что искусство 3000 летящих листьев находится на той же высоте, что и искусство тайны небес. Но я и подумать не мог, что наследник клана Сун, который смог практиковать это утраченное искусство, обладает таким вот характером. Герцог Вэй просто улыбнулся ему, но ничего не ответил. Маркиз Игуан, возможно, и был стар, но его нрав с годами стал только жарче. Теперь он прекрасно понимал, почему маркиз преодолел такое расстояние только для того, чтобы принять участие в этой маленькой весенней охоте глубокого неба. Это прозвучало так, словно маркиз нацеливался на Сун Цзинина. Граф Хуаин, услышав, о чем идет речь, вставил в разговор свои 5 копеек. «Я слышал, что в прошлом Сун Цзинин не появлялся на публике. По этой причине у нас о нем так мало информации». Ответ маркиза Игуана не удовлетворил его ожиданий. Он жил в поместье Вэй, пока не достиг совершеннолетия. Это то место, где старшая благородная дворянка клана Сун проводит дни своих преклонных лет. Не говоря уже о таких чужаках, как мы, даже в самом клане Сун не все имеют право высказать свое уважение их пожилой леди. Благородная дворянка клана Сун по совместительству является прабабушкой Сун Цзинина, Она известна под именем герцогиня Ань. Она единственная герцогиня во всей империи Цинь, которая не разделила статус супруга, а сама заработала свой, благодаря собственной силе. Пока они болтали, на другой стороне большой арены начался и закончился еще один матч. Чжао Цзюньхун одержал победу над Ин Цици. Второй мастер клана Чжао был одним из главных лидеров молодого поколения, и тот факт, что он сумел преодолеть все трудности, чтобы оказаться в финале, был прямым доказательством его силы. Более того, каждое из его сражений он выиграл чисто, без каких-либо сомнительных ситуаций, которые можно было бы оспорить. В сравнении с ним результаты битв Цанье были очень противоречивыми. Его шестой матч и победа в полуфинале были ему практически подарены, словно сами небеса решили предоставить ему небольшой перерыв. Даже если участнику, занявшему второе место, не посчастливится стать владельцем сделанного специально для него высокорангового оружия, общая сумма денежного приза и снаряжения в любом случае доходила до нескольких тысяч золотых монет. Дуэли турнира на сегодня закончились, а финал состоится на следующий день. Матчи, которые бы проходили без игровых ставок, просто не существовало. Для такого масштабного события, как весенняя охота глубокого неба, это было особенно верно хотя бы из-за огромного числа телохранителей, сопровождающих и слуг, которая насчитывала больше 10 тысяч людей. Но, когда стали известны результаты полуфинала, то, что должно было стать самой горячей ставкой букмекеров в игровой среде, оказалось совершенно неинтересным людям. Это произошло потому, что неравенство между двумя финалистами было слишком огромным. Только к вечеру у игроков постепенно появился к будущему бою маленький интерес. Кто-то начал выдвигать варианты и даже поставил примерно 1000 золотых монет на победу Цанье. В результате этого многие люди начали ставить на его поражение. Это продолжалось до тех пор, пока перевес не достиг шокирующих 30-1. Это означало, что игрокам нужно было поставить 30 золотых монет, если они хотели выиграть хотя бы одну. И все же даже при таких условиях многие люди ставили на уверенную победу в надежде немного обогатить свой карман. Благодаря появившемуся прецеденту серии маленьких ставок вдохнули некоторую жизнь в игровую атмосферу. Несмотря на то, Чжао Цзюньхун был явным фаворитом по шансам. Например, букмекерские конторы предложили разнообразные ставки на то, сколько времени потребуется Чжао Цзюньхуну для победы, от 1 минуты до 30. Игроки также могли сделать ставку на то, будет ли число минут однозначным или двузначным. Были даже ставки на то, каким способом Чжао Цзюньхун выиграет матч: ударом руки, ударом ноги или при помощи тайной техники, и так далее. Конечно же, шансы на каждый вариант были очень разными. Также находились люди, витающие в облаках, которые ставили на победу, одержанную ударом головы. Естественно, коэффициент по этой ставке был очень высоким, потому что всем было известно, насколько важна для потомков клана Чжао забота о достоинстве и внешнем виде. Скорее бы сперва ад замерз, прежде чем Чжао Цзюньхун стал бы бить головой. Несмотря на то, что ставки были рассчитаны на очень небольшую сумму золотых монет, атмосфера оживилась, а ставки стали довольно интересными. Людям только и оставалось, как расхваливать качество этого нового букмекера. Цанье совершенно не волновали слухи из внешнего мира. Весь полдень он провел в тренировочной комнате в полной тишине, занимаясь практикой. Он разогнал искусство возмездия до 35-го цикла, проверяя, как ведет себя его тело под таким уровнем стресса. Хотя ему и удавалось достигнуть 35-го цикла при тренировках, сделать то же самое в бою у него не получалось. Искусство возмездия было слишком яростным и мощным, поэтому оно повреждало внутренние органы, циркулируя по его венам. Если бы он высвободил свою изначальную энергию из тела, увечья стали бы только серьезнее. Сейчас Цанье пытался найти свои пределы. Если он сейчас не будет заставлять себя заходить так далеко, он, возможно, не сможет победить Чжао Цзюньхуна ударом боевого короля на 30-м цикле, даже если его соперник сдержит свое обещание и подавит свою истинную силу до 5-го ранга. Тайная боевая техника 5-го ранга и обычная стандартная того же ранга были совершенно разными вещами. Эта разница была такой же, как между континентальным дирижаблем и межзвездным кораблем. Неожиданно тело Цанье дрогнуло, и темная золотая энергия, кружившая вокруг его сердца, вдруг выскочила и, подобно цапле, клюнула струю из потока изначальной силы рассвета. Цанье был очень удивлен ее действиями, но не мог ничего поделать с этим, кроме как только изучить эту реакцию. Он обнаружил, что струйка изначальной силы рассвета, отхваченная золотой энергией крови, была чрезвычайно чистой. Очевидно, это была эссенция приливов 35-го цикла, которая появлялась после повторного улучшения. Прежде только обычные энергии крови могли поглощать изначальную силу рассвета, чтобы стать больше, а золотая кровавая энергия поглощала в свою очередь только их. На самом деле, Цанье до этого даже думал, что такое поведение являлось правилом прогресса для этих энергий крови. Когда он вспомнил, что золотая энергия поглотила холодную ауру хранителя Вэнь, в его голове внезапно промелькнула мысль. Может, золотая энергия поедала избирательно, может, именно поэтому она игнорировала обычную изначальную силу и поглощала только особую. Эта мысль немного позабавила Цанье. К этому времени он закончил сегодняшнюю практику и позволил своим изначальным приливам понемногу стихнуть. Когда Цанье вернулся в свою комнату, слуга семьи Ин принес ему подарочную коробку и письмо необычного вида. Когда он вскрыл письмо, то увидел красивый пейзаж летней ночи и короткое приглашение на банкет на бумаге для письма. Последним изображением на листе была простенькая карта, которая указывала путь к месту, где именно он будет проходить. Несмотря на то, что Цанье не узнал почерк отправителя, структура слов и наклон букв по какой-то причине вызывали в нем очень знакомые ощущения. Цанье повернул конверт и увидел подпись Сун Цзинина. За последние несколько дней Цзинин пытался передать ему несколько вещей, но Цанье ничего из этого не увидел, потому что Цици приказывала своим слугам все выкидывать. Он посмотрел на простенькую карту в письме еще один раз. Местом встречи была назначена территория вне охотничьего лагеря весенней охоты глубокого неба, возле заднего склона горы. Немногим после он уже приветствовал дежурного стражника на выходе и выходил за пределы резиденции семьи Ин. Прямо сейчас Цици стояла одна на вершине старинного дерева в заднем саду. Она видела, как Цанье выходила из главного входа боковой резиденции, мгновенно исчезая за стенами и зарослями, прежде чем появиться на маленькой тропинке, заросшей жасминовыми гордениями на западной части от резиденции. После чего он повернул и двинулся дальше на запад. Это было направление, ведущее к окраинам. Черные глаза Цици выглядели исключительно спокойными. Казалось, она в жизни не слышала то, что говорили люди за ее спиной о возможных необычных пристрастиях Сун Цзинина или о том, что он специально уводит от нее людей потому, что сейчас они в очень плохих отношениях. Впрочем, Цанье никогда не говорил о таких вещах, но и она тоже никогда об этом не спрашивала. Цици понятия не имела, что именно планирует Сун Цзинин, но она прекрасно понимала, что означает поведение Цанье. Он вел себя точно так же, как она, когда в прошлом она столкнулась с такой же ситуацией, проявляя полное и абсолютное равнодушие. Наступила ночь, и горный весенний бриз становился все мягче и мягче. Аромат обожженных солнечным светом цветов еще не успел исчезнуть, и они наполнили ее обильным количеством тепла. Цици прошла под тот навес, где обычно сидел Цанье, и присела там, медленно свернувшись в маленький клубочек. Том 3, глава 78, финал. Когда Цанье прибыл к месту назначения, он понял, что пейзаж в этой весенней ночи, нарисованный в письме, был не просто фантазией Сун Цзинина. Это была точная копия того вида, который сейчас открывался его взору. Весна – это сезон вечно зеленых склонов, влажной земли, высокой травы и летающих соловьев. Разбросанные по полям цветы и управляемые изначальной силой фонари, словно зависшие в воздухе, как блуждающие звезды, украшали местность там и сям. Эти источники света сами по себе были довольно дорогим удовольствием, не говоря уже о затратах на то, чтобы сохранять их всегда плывущими по воздуху. Банкет был организован в традиционном стиле предков, где каждый человек самостоятельно выбирал себе место. На широкой территории, по которой было расставлено по крайней мере мест 100, словно водные ручьи, вперед-назад сновали слуги и горничные с блюдами и подносами в руках. Танцовщицы и певицы развлекали народ вовсю, кружась, словно облака из хлопковой ткани, плывущие по воздуху. Благородное дворянство империи в настоящее время охватило мода возрождения старинных традиций, и Цанье был свидетелем многих таких событий с тех пор, как принял миссию Цици. Однако его одолевало странное чувство, что этот банкет, развернувшийся всего в паре шагов от него, был настолько нереальным, словно происходил в совершенно другом мире. Люди с нижних континентов тяжело боролись за то, чтобы завтра у них была еда, в то время как количество ресурсов, затраченное на один банкет на высшем континенте, вероятно, могло бы некоторое время продержать на плаву целый город. Если это так, то какой смысл в существовании забытой земли? На банкете было два главных места, потому что сегодняшний банкет был организован домами Чжая и Сун. На самом деле, этот банкет был организован для распознавания талантов и их дальнейшей вербовки. Поэтому большинство людей, приглашенных на праздник, были выходцами из кланов землевладельцев. Каждый, кто удостоился места на этом банкете, получил это не благодаря фамилии, а лишь собственной силе. Естественно, те, кому улыбнулась удача стать приглашенными гостями этого вечера, делали все возможное для того, чтобы как можно лучше проявить свои способности. Поэтому поток людей вокруг мест Чжао Цзюньхуна и Сун Цзинина, казалось, не закончится никогда. Иногда участники даже соревновались с друг другом в боевых искусствах. Конечно же, они отличались от сражений на арене в том смысле, что здесь им нужно было показать силу, а не сражаться насмерть. Сун Цзинин поднял взгляд и увидел Цанье, остановившегося немного поодаль на краю площадки. На самом деле сейчас он выглядел так, что вот-вот собирался развернуться и уйти. Сун Цзинин немедленно отдал приказ двум людям клана Сун остановить его и пригласить к нему. «Цанье!» – позвал его Цзинин, прежде чем, улыбаясь, добавить. «Не думал, что Цици разрешит тебе прийти». Он внезапно с большим сожалением вздохнул еще до того, как Цанье успел хоть что-нибудь сказать. Кстати о ней, Цици и Наньгун Ваньюнь тоже организовывали совместный пир на своей половине. Сейчас тот банкет наполнен благородными барышнями. Ты упустил прекрасное представление, Цанье. Говоря это, Сун Цзинин повернулся и оглядел банкетную площадку, после чего указал на одну девушку. У этой танцовщицы, облаченной в красное, чрезвычайно гибкое тело. Можешь позже забрать ее с собой в свои покои, если хочешь. На этот раз Цанье не хотел ничего говорить. Видимо, дурной вкус его дорогого друга ничуть не улучшился. В конце концов, Сун Цзинин потащил Цанье к своему месту. К этому времени беседы закончились и люди стали возвращаться на свои места, чтобы насладиться вкусным вином, деликатесами и двумя рядами танцовщиц, чьи летящие юбки были похожи на распустившиеся цветы. Тем временем Чжао Цзюньхун пил в одиночестве на своем месте рядом с ними. Цанье вспомнил банкет, организованный герцогом Вэй в первый день весенней охоты, который проходил в боевом зале. Тогда Чжао Цзюньхун не заговорил ни с кем, кроме Сун Цзинина, Цици и еще парочки избранных людей. Тогда никто не удостоился даже его беглого взгляда, поэтому Цанье был очень удивлен увидеть его на банкете, где тот сидел среди обычного дворянства. Когда Цанье спросил Суна Цзинина об этом, тот не сумел сдержаться и улыбнулся. Дом Чжао, возможно, и высокомерный, но не тупой. Каждой аристократической семье, включая императорскую, нужны люди, которых они могут использовать. На самом деле, происхождение учитывается лишь потому, что зачастую люди хорошего происхождения в среднем более талантливы и обеспечены ресурсами. Конечно, я понимаю, что это различие довольно необъективно, но в том случае, когда никто толком ничего о других не знает, этот подход в большинстве случаев срабатывает. Цанье поразмыслил об этом и через мгновение кивнул в согласии. Причина, по которой эти семьи с высоким статусом образовались почти в то же время, когда была основана империя Цинь, заключалась в том, что они одними из первых начали пробуждать свой изначальный талант. Хотя ни темная раса, ни человеческая до сих пор не смогли понять правила изначальной силы и не могли эффективно контролировать наследование силы или пробудить талант, но продолжение родословной было одним из главных путей к успеху, и это общепризнанный факт. Поэтому было вполне естественно, что богатство этих аристократических семей, накопленное за более чем 1200 лет, использовалось только во благо своей линии наследников. В этом вопросе справедливости, как таковой, места не было. По сути, настоящая несправедливость заключалась не в начале, а в возможности роста потенциала. Было бесполезно жаловаться на то, что разные стартовые условия и стали результатом в количестве и качестве достижений, потому что естественная эволюция человечества отличалась уже сама по себе. В отличие от вампиров, люди не обладали способностью создавать рабов крови из тех, чьи ранг и силу они могли контролировать. Так что единственным способом справиться с естественными законами было или изменить их, или принять. Поговаривают, что происхождение лишь первый краеугольный камень в жизни. Сперва ты должен обладать способностями, прежде чем сможешь заработать уважение у окружающих, улыбнулся Цзинин. Характер Чжао Цзюньхуна, В общем-то, не так и плох. По крайней мере, его любовь к тишине и покою намного больше, чем у других людей. Он обращает внимание только на два типа людей, тех, кто равен ему по статусу, и тех, кто равен ему по силе. Ну, раз ты так говоришь, то должен сказать, что теперь я жду завтрашнего сражения прямо-таки с нетерпением. Санье бросил взгляд на Сун Цзынина, прежде чем произнести: «Вообще-то, я хотел бы сперва сразиться с тобой». Сун Цзынин подмигнул ему и ответил: «У нас еще будет шанс сразиться. Я предпочел бы, чтобы наше сражение не расценивалось как что-то из программы по укрощению животных. Как думаешь?» Неожиданно улыбка его друга вновь стала полна коварства. Когда Цанье вспомнил хромающую фигуру Вэй Потеня, он мог с почти абсолютной уверенностью мог сказать, что Сун Цзынин сделал это нарочно. Другого объяснения тому, почему он не выкинул Вэй Потеня с ринга мгновенно после того, как у того начала заканчиваться изначальная сила, просто не было. «Санье, куда ты отправишься по окончанию этой весенней охоты?» Он и сам думал об этом вопросе с тех самых пор, как решил, что весенняя охота глубокого неба будет его последней миссией для Цици. На самом деле, подобный вопрос беспокоил его еще с того времени, когда он покинул город Маяка. Даже находясь в городе темной крови, ему было горько осознавать, что он лишь странник без какой-либо цели. Но сейчас Цанье передумал. Он спокойно произнес: «Я вернусь на континент вечной ночи, чтобы кое-кого убить». Сун Цзынин улыбнулся: «Это же не должно отнять у тебя много времени, не так ли? Он воитель. Скорее всего, это займет очень много времени». Улыбка Сун Цзынина тут же исчезла с его лица. «Откуда у тебя такой враг?» «Это связано с твоим прошлым». Он прекрасно знал, что означает воитель континента вечной ночи. В то время, как обычным воителем мог быть иностранный делегат или генерал из аристократической семьи, воитель континента вечной ночи означал по крайней мере армейского офицера высокого ранга, под управлением которого была вся эта земля. «Нет», — бесстрастно ответил Цанье. «Несколько моих друзей с континента вечной ночи были убиты прямо или косвенно руками его сына. К тому же, он ведет торговлю черными кристаллами с темными расами». На мгновение Сун Цзынин замолчал, прежде чем медленно спросить: «Кто он?» «Бригадный генерал и командующий 7-й дивизией экспедиционных сил Вучжэннан. В день финала число зрителей, пришедших посмотреть сражение, существенно возросло. Самые лучшие места были забиты до отказа». Когда Цанье появился на поле, Чжао Цзюньхун уже ждал его. Его руки были сложены, а глаза слегка прикрыты. Казалось, он отдыхает, медитируя. Неожиданно Чжао Цзюньхун открыл глаза и бросил молниеносный взгляд на Цанье и произнес: «Надеюсь, ты меня не разочаруешь». Цанье дал на это очень простой ответ: «Сделаю все, что могу». Звук горна, оповестившего о начале финальной битвы турнира, был длинным и холодным. Тусклый серебряный свет появился из тела Чжао Цзюньхуна, и он, внезапно сделав шаг, нацелился в надпереносе Цанье. Хотя его движения выглядели слишком мягкими и вялыми, Цанье понял по внезапной вспышке силы и плотности серебряного цвета на кончиках пальцев, что эта атака ничуть не слабее выстрела из изначального оружия. Он издал низкий рев и поразил незамысловатым обычным ударом кончики пальцев соперника. Он действительно собирался столкнуться с Чжао Цзюньхуном лоб в лоб прямо с самого начала битвы. Но Цзюньхун давно подготовился к этому свирепому и напористому боевому стилю. Он мгновенно широко растопырил пальцы, повернул кисти и схватил кулаки Цанье, после чего подхватил его и подбросил в воздух. К этому времени темно-красная сила кулаков Цанье и серебряная изначальная сила рук Чжао Цзюньхуна полностью перемешались, но, что удивительно, взрыва после контакта не произошло. Цанье быстро отреагировал и провел контратаку руками, перелетая через голову Чжао Цзюньхуна, использовав полученную от толчка силу, и приземлился от него по другую сторону. Его уловка оказалась крайне изобретательной, потому как он еле-еле сумел увернуться от трех последовательных ударов Чжао Цзюньхуна прямо в воздухе, изгибаясь и уворачиваясь своим телом. Три серебряных луча пронеслись менее чем в дюйме от него. Приземлившись на землю, Цанье немедленно нанес удар с разворота ногой в пояс Цзюньхуна, но последний схватил его ногу руками и простым толчком заставил Цанье отлететь на несколько метров. Естественно, что в результате удар Цанье не попал в цель. Они молниеносно обменялись несколькими мощными ударами всего лишь за одно столкновение. И атака, и оборона обоими бойцами были выполнены безукоризненно. Когда они разошлись в стороны, зрители взорвались аплодисментами, от которых задрожала земля. Даже сам герцог Вэй слегка кивнул и произнес: «Неплохо». После обмена ударами Цанье охватило опасение. Только сцепившись с Чжао Цзюньхуном в рукопашном бою, он понял, насколько этот парень могуч. Второй юный мастер Чжао обладал такой невероятной техникой рукопашного боя, и был совсем не похож на какой-нибудь тепличный цветок. Кроме того, его изначальная сила, вероятнее всего, обладала атрибутом, который противостоял искусству возмездия, потому что касание ладонями и атака пальцами, которые он продемонстрировал накануне, прошли беззвучно. Чжао Цзюньхун также посмотрел на Цанье со всей серьезностью. Серебряное сияние, охватившее его тело, становилось все ярче и ярче, и он произнес: «Ты действительно довольно хорош». Луч серебряного света зажегся между бровями Чжао Цзюньхуна, словно на его лбу внезапно вырос третий глаз. Он внезапно двинулся вперед, скользя словно по водной поверхности, появившись перед Цанье и постоянно указывая на него снова и снова. Однако на этот раз кончик пальца Цзюньхуна находился довольно далеко от Цанье, когда серебряный свет, собравшийся вокруг этого пальца, внезапно сверкнул и выстрелил прямой сплошной линией того же цвета прямо в грудь Цанье. Из трибун кто-то вскрикнул: «Это же серебряный меч-палец!» Серебряный меч-палец был одной из самых уважаемых тайных боевых техник, практикуемых кланом Чжао. Он был основан на концепции конденсации изначальной силы в некую твердую форму и становился таким же острым и несгибаемым, как настоящее лезвие. Это была тайная техника уровня воителя, но Чжао Цзюньхун не только знал ее на базовом уровне, но и в самом деле оказался способен воссоздать форму изначального клинка. Он и вправду был достоин называться гением. Цанье мгновенно почувствовал, что в его сторону направляется огромная угроза. Эта еле видная серебряная линия на самом деле ощущалась им так, словно в него летит изначальная пуля. Без колебаний, он издал низкий крик и снова просто ударил прямо по этой изначальной линии серебряного цвета. Искусство возмездия быстро циркулировало в теле, циклы накладывались один на другой, в мгновение ока достигнув почти 30-го. Свирепая изначальная сила начала выливаться из его кулака и неистово обрушилась на серебряную линию. Передняя часть этой линии начала крошиться, но не исчезла, вместо этого она разделилась на десятки тончайших серебряных нитей, которые начали проникать в его изначальную силу, словно желая пробраться в нее как можно глубже, до самых ее корней. Изначальная сила Цанье возрастала и опадала подобно приливу, и внезапно эта волна поднялась и хлынула фонтаном из его кулака, даже не дожидаясь стихания предыдущего потока, и, словно огромная стена, заблокировала и рассеяла дождь из серебряных нитей. Тем временем Чжао Цзюньхун издал жуткий рев, и рассеянные серебряные нити внезапно набросились снова. Они извивались вокруг Цанье в попытке разрезать себе путь сквозь ее потоки. Однако его изначальная сила оставалась такой же упорной, и вместо того, чтобы разорваться на части под таким градом, она сконцентрировалась в центре и сама попыталась прорваться к Чжао Цзюньхуну. В мгновение ока изначальные силы соперников перемешались, сталкиваясь и сражаясь против друг друга на всех уровнях. Том 3, глава 79, победа. Кулак Цанье оказался лишь в нескольких сантиметрах от пальца Чжао Цзюньхуна, но никому из них так и не удавалось продвинуться еще хотя бы на дюйм вперед. Они могли лишь упорно противостоять друг другу. Шар света завис между пальцем и кулаком. Если бы кто-то присмотрелся к нему внимательнее, то обнаружил бы, что темно-красный шар света, который, казалось, был соткан из пыли, на самом деле является крошечными и неисчислимыми изначальными вспышками вперемешку с волнистыми серебряными нитями. Зрители вокруг площадки уже давно погрузились в гул голосов из похвалы и обсуждений. Даже важные шишки в своих ложах удивленно восклицали с изумлением на лицах, о чем-то перешептываясь с друг другом. Вчерашнее столкновение изначальной силы между Цанье и Сун Цзынином уже привлекло внимание герцога Вэй, маркизов и графов. Но сегодня оба бойца четко проявили свою изначальную силу, преобразуя ее в физические формы. Еще более впечатляющим было то, что один был только 7-го ранга, а другой вообще 5-го. К сожалению, это также означало, что они могут проявить свою изначальную силу только в примитивной форме, а не сам талант. Гул голосов, охвативший арену, понемногу стих. Вне зависимости от формы, столкновения изначальной силы были абсолютно ненадежными и опасными, потому что здесь попросту не оставалось уже никакой возможности для компромисса. Это было противостояние количества и атрибутов изначальной силы, искусства управления ею и силы воли. В таких столкновениях не было места ни единому промаху. Более того, эта схватка была намного опаснее обычной, потому что обе стороны с азартом проявляли свои изначальные силы еще до того, как им удалось достигнуть рангов воителей. Герцог Вэй произнес: «Вэнь, будьте добры, проследите за поединком и удостоверьтесь, что ни один из бойцов не находится в опасности. Я могу обойтись без пинков Чжао Вэйхуана по моей двери». «Понял». Хранитель Вэнь спрыгнул с платформы и полетел к месту схватки, где проходило сражение, удерживая себя над рингом. Цанье и Чжао Цзюньхун давно забыли обо всем вокруг, кроме них самих. Они всецело были сконцентрированы на столкновении и взрывном шаре изначальной силы между ними. На самом деле, искусство возмездия находилось в крайне затруднительном положении в сравнении с тайной боевой техникой серебряного меча пальца. Все потому, что практикам искусства возмездия советовали не допускать разрядки изначальной силы до тех пор, пока они не достигли ранга воителя, а тем более проявлять и использовать ее в свирепой схватке против чужой изначальной силы. Когда Цанье разогнал искусство возмездия за 25-й цикл, то внезапно обнаружил, что давление на его физическое тело сильно увеличивается. К тому же его изначальная сила рассвета не обладала никакими специальными атрибутами, чем сильно отличалась от похожего на клинок серебряного меча пальца. Снова и снова его изначальная сила подвергалась скручиванию и измельчению лучами серебряного меча Чжао Цзюньхуна. В противовес он мог только увеличивать силу и размер своей изначальной силы. В результате этих усилий он терял очень много сил. В конце концов, у Цанье осталась только одна подходящая тактика – использовать огромное давление искусства возмездия и закончить бой как можно скорее. Если ему не удастся разрушить оборону Чжао Цзюньхуна за один раз, поражение попросту неизбежно. У него в голове сложился план, после чего он продвинул искусство возмездия дальше, атакуя своего соперника изначальной силой, похожей на бурный поток. Но лучи серебряного меча Чжао Цзюньхуна оказались невероятно гибкими и прочными. Снова и снова серебряные нити смывались изначальными приливами, разбрасывавшими их по всем направлениям, но потом вновь собирались, молниеносно снова бросаясь обратно в бой. Изначальная сила Цанье вздымалась бурным потоком, накладываясь слой за слоем. В мгновение ока он перевалил за 30-й цикл. Когда изначальные приливы вновь хлынули из его кулака, вокруг него, словно гром, начал отдаваться звук приливной волны. Внезапно Чжао Цзюньхун почувствовал существенное увеличение давления на себя, и некоторые из его смытых приливами нитей начали ускользать из-под его контроля. На самом деле, пару нитей напрочь смыло изначальной силой Цанье. Он бросил взгляд на оппонента, выглядя при этом слегка изумленным. Король-солдат, искусство возмездия, может быть, и не стоило ничего в глазах Чжао Цзюньхуна, но практик искусства, который достиг уровня короля-солдата, это совсем другое дело. Неудивительно, что Цанье мог побеждать соперников выше его рангом, ведь мощь короля-солдата была эквивалентна тайной технике аристократической семьи низкого ранга. Впрочем, у искусства возмездия был тот же роковой недостаток, что и у боевого стиля Цанье. Его изначальные приливы становились все более и более неодолимыми, нагромождаясь один над другим, но ценой этого была их устойчивость. Если Чжао Цзюньхун сумеет продержаться несколько циклов и дождаться того момента, когда соперник исчерпает всю свою изначальную силу, то Цанье будет просто разбит в пух и прах. К удивлению Цанье, Чжао Цзюньхун все еще мог говорить даже во время такой громовой схватки. «Поистине, поистине впечатляюще. Но теперь моя очередь показать тебе, что такое разливающееся серебро». Изначальные узлы Чжао Цзюньхуна, начиная с самого первого на его груди, зажглись один за другим. Издалека они выглядели точно так же, как бриллиантовое сияние серебряных кристаллов. В общей сложности на его теле зажглось 5 узлов. Цанье уставился на соперника. Тот действительно удивил его, сдержав свое слово даже в такой ситуации. За трибуной на лице графа Хуаяна было чрезвычайно одобрительное выражение. Он произнес: «Я и не знал, что второй мастер клана Чжао культивировал свою ауру серебряного меча даже в изначальных узлах. Не отрицаю его талантов, но впечатляет меня именно его старательность». Граф Чинпин, находившийся рядом с ним, произнес: «Это действительно впечатляет». Несмотря на обладание такими выдающимися талантами, он сдержал себя от быстрого восхождения в ранге лишь для того, чтобы догнать остальных своих братьев. Он сделал все возможное, чтобы его боевая техника и изначальная сила росли синхронно, благодаря чему создал для себя невероятно прочную основу. С таким фундаментом и силой воли его переход к рангу воителя определенно пройдет гладко. Герцог Вэй задумался. Я слышал, что Чжао Цзюньхун не самый выдающийся потомок своего поколения в семье, не так ли? Граф Чинпин кивнул. Юин, Цзюньду, нет никаких сомнений, что Чжао Цзюньхун посредственность среди четырех сыновей семьи Чжао. Конечно же, самый выдающимся из них всех, это наследник, участвующий в весенней охоте имперского сада, Чжао Цзюньду. Граф Хуаин сказал, я видел прежде четвертого сына клана Чжао, поэтому нет сомнений, что его таланты действительно исключительны. Если бы в семье Чжао не было еще Чжао Жоси, он бы в одиночку зажег свет клана Чжао. Только несколько человек можно назвать равным ему среди всех четырех кланов. Герцог Вэй задумался. Чжао Цзюньду, Чжао Жоси, хех, клан Чжао через 10 лет станет просто потрясающим. На этом моменте обсуждение зашло слишком далеко, потому что тема была настолько опасной, что даже два графа не были готовы продолжить этот разговор. Когда за трибуной вновь наступила тишина, все снова обратили свое внимание на арену. 5 изначальных узлов горело на теле Чжао Цзюньхуна, а внутри них собирались, острые как клинки, нити серебряной изначальной силы. Затем из них выстрелили 5 серебряных лучей, которые полетели прямо в сторону Цанье. Серебряные лучи на полпути неожиданно сменили направление и устремились прямо на изначальный шар света, который находился между пальцем и кулаком соперников. В то мгновение, когда они почти беззвучно вонзились в шар света, раздался отчетливый звук меча. Давление на руку Цанье внезапно ослабло, и он испытал удушливое чувство дискомфорта, будто ему надавили на грудь. Стена из волн перед его кулаком, которая должна была быть невероятно прочной, сейчас неустанно таяла, словно снег по весне. Новые лучевые мечи, присоединившиеся к схватке, легко разрушили изначальную силу Цанья и заняли место среди серебряных нитей, чтобы сделать их еще прочнее. Они не только перестали рассеиваться, как прежде, но даже начали проявлять признаки объединения в некую сеть. Несмотря на то, что Цанье не понимал, что означает необычное появление серебряных нитей, он успел заметить, что в оборону Чжао Цзюньхуна становилось все труднее и труднее пробиться. Она была похожа на подводный риф, который оставался неподвижным, несмотря на многократные накаты огромных волн. Защита была настолько непреодолимой, что изначальная сила Цанье даже начала возвращаться обратно к нему. Но молва гласит, когда становится тяжко, сильные просто превозмогают трудности. Цанье и сам был таким человеком, поэтому он мгновенно показал свою решительность и, издав низкий рык, продвинул искусство возмездия еще на один цикл, после чего его изначальные приливы возросли и стали еще более бурными и мощными. 31, 32. Искусство возмездия в мгновение ока разогналось до 35-го цикла. К этому времени темно-красная изначальная сила вокруг тела Цанье начала походить на маленькое безбрежное море. Приливы словно и не собирались закачиваться. Не было сомнений, что это был 35-й цикл, и у Чжао Цзюньхуна перехватило дыхание, когда он ощутил это как огромную волну прибоя, высокую как само небо, готовую вот-вот обрушиться ему на макушку. Цзюньхун быстро успокоился, осознавая свое затруднительное положение с серьезным видом на лице. К этому времени он уже понял, что искусство возмездия Цанье уже перевалило за 30-й цикл. Как он уже однажды прокомментировал боевой стиль Цанье перед Сун Цзинином, тактика подавления умений силой была несравненной. Единственное, что обороняющийся мог предпринять в этой ситуации, это терпеть и ждать, потому что выпущенную армию из 1000 человек уже нельзя остановить. Это закончится или смертью противника, или своей собственной. Чжао Цзюньхун резко призвал еще больше силы и произвел еще один залп ауры серебряного меча из изначальных узлов. Они тут же сформировали сеть из мечей, удерживая неистовые изначальные приливы словно в некой бухте. Шоковая волна вновь пронеслась по арене, в этот раз даже некоторые из людей, находившихся за трибуной, поднялись на ноги. В этот момент каждый мужчина и каждая женщина, когда-либо побежденные Чжао Цзюньхуном во времена ранних матчей, включая и саму Цици, были действительно убеждены в его мощи. Только сейчас они еще и осознали, что Чжао Цзюньхун совсем не использовал свою полную силу и за его победами не было счастливых случайностей. Но в голове у Цанье не было никаких отвлекающих мыслей. Он еще больше разогнал свое искусство возмездия, ничего не сдерживая и выливая всю свою изначальную силу в форму гигантского потока небывалого размера. Это был 36-й цикл искусства возмездия. Но, прежде чем Цанье смог спустить его на Чжао Цзюньхуна, он внезапно почувствовал, что опустел. Ему нужен был еще хотя бы лоскут изначальной силы, чтобы завершить свой финальный прилив, но внутри у него не осталось никаких запасов. В этот момент чистая и фиолетовая энергия его тела внезапно впрыснули силу в золотую энергию крови, которая все это время плыла по орбите вокруг его сердца. После этого каждая энергия крови сжалась до половины своего размера и, невероятно ослабнув, вновь погрузилась в сердце Цанье. Золотая энергия начала колебаться все быстрее и быстрее, в конце концов практически резонируя с изначальной силой рассвета в теле Цанье. Она внезапно разбилась на вспышке золотого света и заскочила в финальный прилив. Внутри темно-красного изначального света, окружающего Цанье, словно вуаль тонкого тумана, внезапно появились золотые вспышки. Его темно-красный изначальный свет становился все ярче и ярче до тех самых пор, пока они не стали похожими на разноцветный солнечный свет рассвета. Серебряная сеть Чжао Цзюньхуна разрушилась, и его серебряные нити рассыпались повсюду, оказавшись вне его контроля. Единственная вещь, которую он смог ощутить, это занавес ярко-красного света, который выглядел так, словно в мгновение поглотит его. Почти бессознательно Чжао Цзюньхун активировал свой шестой изначальный узел, окрашивая его в кристаллический серебряный свет. И в этот момент появился новый серебряный луч-меч. Впрочем, этот поток, окутавший Чжао Цзюньхуна, полностью уничтожил этот меч-луч без каких-либо затруднений и снова накинулся прямо на него. Хранитель Вэнь тут же слетел с неба вниз, чтобы заблокировать этот гигантский изначальный поток, едва лишь заметив золотые вспышки. Но, несмотря на его быструю реакцию, участники состязания находились настолько близко к друг другу, что он не смог вовремя остановить волны, проникающие в тело Чжао Цзюньхуна, из-за чего последний мгновенно выпустил глухой стон и тут же отлетел назад, тяжело приземлившись за пределами ринга. Цанье молча уставился на хранителя Вэня и постарался отозвать свои утихающие, но все еще устрашающие изначальные потоки. Несмотря на то, что их разноцветный свет начал бледнеть, золотые вспышки продолжали беспорядочно сверкать, угасая. На одно мгновение всю огромную арену охватила тишина, но в другой она вновь разразилась громкими возгласами. Даже очень важные персоны за трибуной временно забыли о своих почетных местах и в один голос закричали: «Рассвет Венеры! Это рассвет Венеры!» Хотя герцог Вэй с самого начала знал, что Цанье обладает рассветом Венеры, увиденное все равно изумило его. Легенды гласили, что рассвет Венеры был ближе всего к силе рассвета, чем любая из изначальных сил. Его сила исходила из практически абсолютной чистоты и не существовало особенного атрибута изначальной силы, который смог бы противостоять ему. Рассвет Венеры являлся единственной изначальной силой, которая походила на силу вечной ночи. Рассвет Венеры и вечная ночь представляли собой вершины света и тьмы. Они олицетворяли собой бесконечный свет и вечный мрак. Возможно, их природой отличались, но сила была равной. Тот факт, что Цанье обладал изначальной силой рассвета Венеры, сделал его честную победу над Чжао Цзюньхуном фактом, который было намного легче проглотить. Кроме того, важные гости также заметили, что Чжао Цзюньхун активировал свой шестой узел лишь в самый последний момент, а это означало, что пять серебряных аур мечей в его пяти изначальных узлах не были его настоящим пределом, и все это время он сдерживал свою изначальную силу, чтобы бороться с Цанье на одном с ним уровне. Граф Хуаин был первым, кто похвально зааплодировал. Если сын Чжао Вэйхуана сумеет сберечь свое честное и достойное поведение по жизни, он в будущем несомненно станет великим человеком. Том 3, глава 80, признаки перемен. Прямо сейчас на огромном виртуальном табло появилось имя победителя. Цань Сяе, шум, охвативший всю арену, все еще не стихал. Цанье обернулся, чтобы глянуть на Чжао Цзюньхуна, вылетевшего за пределы ринга. Он пытался встать на ноги, но дважды упал на землю, прежде чем наконец смог подняться и выпрямиться. Его личные помощники уже пробили себе путь сквозь толпу и стремглав кинулись к нему. Стоит сказать, что Чжао Цзюньхун вовсе не выглядел тяжелораненым, скорее он просто исчерпал свою силу из-за того, что ранее его изначальная защита была пробита соперником. Конечно же, если бы хранитель Вэнь не заблокировал последующие действия и позволил Цзюньхуну принять на себя всю мощь удара изначальных приливов соперника, то неизвестно, что вообще могло случиться. Цанье наконец вздохнул с облегчением, узнав, что с Чжао Цзюньхуном все в порядке. После чего в его глазах резко потемнело, он упал на землю и потерял сознание. Такой поворот событий удивил даже хранителя Вэня, но после недолгого замешательства он все же двинулся в сторону Цанье. Цыци мгновенно запрыгнула на площадку и стремглав бросилась к Цанье, взяв его в свои руки до того, как это успел сделать хранитель Вэнь. За ней сразу появился телохранитель семьи Ин, который был довольно подкован в вопросах оказания полевой медицинской помощи и поспешно, но внимательно провел осмотр. К этому времени Чжао Цзюньхуну уже помогли подняться на ноги. Наблюдая за движениями Цыци, он почему-то почувствовал, что она по какой-то причине оберегает Цанье от хранителя Вэня. Его брови едва заметно подпрыгнули вверх, прежде чем он прошептал что-то на ухо одному из своих слуг. Тот кивнул и мгновенно устремился на площадку. Слуга Чжао Цзюньхуна был доктором и настоящим профессионалом своего дела. Его навыки были гораздо лучше, чем у телохранителя клана Ин, который специализировался в основном на лечении поверхностных ран. Объяснив Цыци свои намерения и получив ее разрешение в виде легкого кивка, он подождал, пока та отойдет в сторону, и приступил к проверке состояния Цанье. Он в полном порядке, просто он использовал слишком много изначальной силы, из-за чего потерял сознание. После пары дней отдыха будет как новенький. Хранитель Вэнь кивнул и разрешил Цыци, слуге семьи Ин и слуге семьи Чжао унести Цанье прочь. К этому времени герцог Вэй поднялся на трибуну, разнося свой голос в каждый уголок этой территории при помощи изначальной силы. Он коротко поговорил о некоторых вещах, подбодрил всех показать себя еще лучше в будущем и объявил окончание весенней охоты глубокого неба. На этот раз весенняя охота глубокого неба оказалась полна сюрпризов, начиная с самой охоты и заканчивая турниром один на один. Телохранитель из простолюдинов пятого ранга, выигравший соревнование, стал новой звездой турнира. Независимо от того, каким удачным оказалось его продвижение или насколько огромной случайностью была его победа в финале, никто не мог отрицать, что именно он заслуживал этой победы. Как уже говорилось, ранее человеком, который действительно засиял на этой весенней охоте, стал второй сын клана Чжао, обладающий якобы средним талантом. Если даже этот уровень силы и таланта расценивали как всего лишь посредственный, тогда сложно даже представить, насколько удивительно сегодняшнее юное поколение клана Чжао. Герцоги, маркизы и графы, люди с обостренным восприятием, подумали, что вновь уловили признаки назревающей бури на еще недавно спокойном императорском дворе. Когда Цанье поговорил об этом с Сун Цзынином, тот только посмеялся над этими людьми. Ведь большинство людей склонны следовать за толпой, именно поэтому они считали Чжао Цзюньхуна обычной посредственностью, потому что сами услышали об этом от кого-то. Однако они никогда не задумывались, по каким именно стандартам оценивался Чжао Цзюньхун, получая такую оценку. Они никогда не интересовались, какую оценку получили бы сами, если бы оценивались по таким же стандартам. В конечном итоге они были так же далеко от них, как и от умения управлять землями лорда. Собственная недальновидность не останавливала этих людей, они использовали свой крошечный опыт, чтобы влиять на огромные экономические факторы провинции или даже целой страны. Все эти вещи происходили на поверхности. А вот под ней таинственный брокер, появившийся перед самым финалом, был самым главным победителем этой весенней охоты глубокого неба. А все потому, что этот брокер поставил больше чем 1000 золотых монет, привлекая азартных игроков последовать ажиотажу и поставить против него. 1000 золотых монет вполне могло хватить на покупку изначального оружия на верхних континентах, поэтому дельца уже можно было назвать настоящим героем за растрату таких денег на азартный спор между помощниками, слугами и телохранителями. Однако человек, который поставил эту значительную сумму денег на участника пятого ранга, который выиграл четвертьфинал и полуфинал практически налегке, потому что его соперники пострадали от тяжелых ран, заработанных в битвах, проведенных ими ранее, таки выиграл эту ставку. Этот человек выиграл больше чем 30 тысяч золотых монет только с одной самой главной ставки. Естественно, что это азартное действо, развернувшееся прямо в большом лагере весенней охоты, не ускользнуло от внимания герцога Вэ. Прошлой ночью, когда его свита в шутку оповестила его о необычном исходе букмекерских ставок, он незамедлительно проинструктировал своих людей навести справки об этом таинственном брокере. Этим человеком, Попавшим в его поле, оказался телохранитель седьмого ранга по имени Сунга из клана Сун. Он обладал чрезвычайно развитыми способностями, и его боевая сила находилась на вершине седьмого ранга. Впрочем, ни одна из этих деталей не была существенной, по-настоящему важным было то, что телохранитель никак не мог за один раз отдать такую сумму денег. Было очевидно, что за этой случайностью стоит кто-то еще. Может, это сделал Сун Цзинин? Герцог Вэй вспомнил, какое чрезвычайное внимание маркиз Игуан уделил тому, на какую странную уступку пошел Сун Цзинин во время полуфинала турнира 1-1. Несмотря ни на что, он отказывался верить, что этот исход был результатом обычного совпадения. Но когда герцог Вэй запросил у своих слуг добыть больше информации, в процессе этого они стали свидетелями конфликта между семьями Сун и Ин. Только тогда он узнал, что этот Цан Сяе был напрямую связан с возникшей враждебностью между Цици и Сун Цзинином. Но герцог был не из тех, кого можно обвести вокруг пальца подобными интригами. Он и ранее слыхал о внутренних распрях между семьями Сун и Ин, поэтому ему было очевидно, что обе стороны просто использовали Цан Сяе как пешку в своих собственных планах. Окончательный результат этого финала заставил герцога Вэй вернуться в свой кабинет и еще раз пройтись по информации, которую для него собрали подданные. Сейчас в его голове крутилась только одна мысль о том, неужели легенды гласили правду, что искусство 3000 летящих листьев, которое никто не практиковал успешно за последние несколько сотен лет, было равным искусству тайны небес. Если ответом будет «да», то это будет самая ужасная новость, куда пострашнее той, что так называемая посредственность из клана Чжао затмил собой всех остальных выдающихся наследников аристократических семей.